Но будь осторожна, прыжок может оказаться болезненным, даже фатальным. Так что используй шляпу лишь в ситуации, когда другого выхода не остается. Не забудь надеть резинку, иначе во время шлепопультирования рискуешь без ушей остаться. Я скажу «прыг» дважды и на третий раз исчезну. Вопросы есть? Как она работает? Перефразирую. Есть вопросы, на которые я могу ответить? Значит ли это, что мы увидим Брэдшоу без пробкового шлема? Ха-ха, рассмеялся командор, трогая свисающую с козырька бирку. У меня уменьшенная версия МК-12. Ее можно по желанию встраивать хоть в берет или шляпку с вуалью. Я взяла со стола шляпу и надела ее. «Чего нам ожидать?» – спросила я, прилаживая резинку под подбородком и немного волнуюсь. «Мы думаем, что Минотавр сбежал», – мрачно ответила моя наставница. «Если это действительно так, и мы с ним столкнемся, просто дерни за веревочку посильнее. Перед прыжком обычно проходит 10-12 слов, а за это время Минотавр вполне успеет тебя сожрать». Я вытащила пистолет, чтобы проверить, но Брэдшоу покачал головой. «Потусторонней пули будет недостаточно». Он показал мне коробку с патронами. «С буждум головками», — объяснил он, заряжая свою огромную охотничью винтовку. «Для полного уничтожения. Разносят на текст меньше, чем за секунду. Мы называем их пуластиками». «Ньюхен, ты готов?» У Ньюхена на голове красовалась мягкая фетровая версия шлепопульты, которая лучше подходила к его пальто полувоенного покроя. Он проворчал что-то, но не поднял взгляда. Перкинс был его напарником, не только по билетрице, но и по сериалу о Перкинсе и Ньюхене. Если Перкинс пострадал, то будущее моего адвоката представало в самом мрачном свете. Конечно, можно обучить на замену Перкинсу генератор, но все равно это будет уже не то. «Отлично», — сказала Хэвишем, поправляя на голове жесткую мужскую шляпу. «Пошли. Держись поближе ко мне, но не тот. Если по пути разделимся, то встречаемся у врат, и без Брэдшоу никто в замок не входит, ясно?» Все закивали. Хэвишем пробормотала себе под нос кодовое слово и отрывок из меча зеновийцев. Очень скоро Норленд Парк пропал из виду, и нас встретило яркое солнце Зеновии. Под ногами пружинила трава, стада единорогов мирно паслись у реки. В лазурных небесах кружили громозиты, паря в восходящих тепловых потоках, поднимающихся от нагретых солнцем пастбищ. «Все тут?» — спросила Хэвишем. Мы с Брэдшоу и Ньюхеном кивнули. Молча пересекли реку, подошли к старым вратам и миновали подъемный мост. Из-за угла покинутой Кардегардии выскочила какая-то тень. Но прежде чем Брэдшоу успел выстрелить, Хэвишем крикнула: «Стой!» И он остановился. Тень оказалась Йеху, но на сей раз он не собирался кидаться дерьмом, а в ужасе улепетывал со всех ног. Брэдшоу и Хэвишем нервно переглянулись, и мы подошли ближе к тому месту, где работали Перкинс и Матиас. Дверь была выломана, а на месте петель чернели выжженные пятна. «Гляньте», — сказал Брэдшоу, указывая туда, где прежде находились петли. «Перкинс тут нигде вируса не хранил». Я не сразу поняла, почему Брэдшоу спрашивает об этом, но в конце концов сообразила, в чем дело. Командор имел в виду очепяточный вирус. Где были петли, там пекли. Вирус оказался куда сильнее, чем я думала, и сбои в произношении были лишь началом. «Да», — ответила я, — «в маленькой колбе, хорошо защищенной словарями». Повисла странная зловещая пауза. Опасность была реальной и очевидной, и даже закаленным асом, вроде Брэдшоу и Хэвишем, следовало дважды подумать, прежде чем входить в лабораторию. «Что скажете?» — спросил Брэдшоу. «Вирус плюс Минотавр», — вздохнула Хэвишем. «Нас четверых не хватит». «Я вхожу», — сказал Ньюхен, доставая из путеводителя респиратор. Маска была резиновой и походила на наши, с той стороны, только в качестве фильтра стоял словарь. Но не просто словарь, а уэбстеровский, скрепленный корка к корке с оксфордским. «Не забудь кабель», — сказала Хэвишем, втыкая кусок провода в нагрудный карман его пальто. «Мне понадобится винтовка», — сказал Ньюхен. «Не дам», — ответил Брэдшоу. «Я за нее расписку давал, потому из рук не выпущу». «Не время цепляться за правила, Брэдшоу. Там мой напарник». «Вот именно сейчас нам как раз и надо придерживаться правил, Ньюхен». Они уставились друг на друга. «Тогда я один пойду», — решительно заявил Ньюхен, натянул респиратор и снял пистолет с предохранителя. Хэвишем схватила его за локоть и стала рыться в своем путеводителе в поисках респиратора. «Или вместе, или никак, Ньюхен». Я отыскала нужную страницу с респиратором, вытащила маску из паза и надела под шляпопульту. Мисс Хэвишем прикрепила кабель и к моей куртке. «Кабель — лучший тест на отчепяточный вирус», — пояснила она. «При малейшем контакте с вирусом он сразу же начинает превращаться в кобеля. Надо выскочить прежде, чем он залает. У нас есть поговорка: услышал лай — дёру давай».